и спасет его. А Палин поторопил заговорщиков. В тот день другой верный Павлу человек, граф Кутайсов, получил письмо с предупреждением о том, что должно произойти этой ночью. Но Кутайсов торопился на встречу со своей любовницей и даже не распечатал конверт, решив, что прочтет письмо завтра.